Опять, должно быть, береговые батареи бьют по воображаемым судам. Пробурчал он и нажал кнопку звонка. «Позвать лейтенанта Дукельского», — приказал адмирал Вестовому. Через минуту флаг-офицер доложил, что на море замечены пароходы, направляющиеся к выходу на внешний рейд, очевидно, с целью закрыть его. Старк надел пальто, поплотнее нахлобучил фуражку и вместе с Дукельским поднялся на палубу. Его тотчас же охватила метель, сквозь которую с трудом можно было различить белые ленты прожекторных лучей, беспрерывно сверкали зорницы орудийных выстрелов. «На море замечено 5 пароходов», — сообщили с сигнальной станции на Золотой горе. «Дежурным миноносцам атаковать их», — приказал адмирал, стараясь в ночной бинокль разглядеть, что происходит на море. Но в снежном вихре ничего нельзя было разобрать. Приказав каждые 5 минут сообщать о происходящем на море, адмирал снова спустился в каюту. После резкого холода наверху в каюте показалось особенно тепло. Старк потребовал чаю с ромом и засел за составление длиннейшего отчета о всем происшедшем с начала войны, но работа не клеилась, и адмирал продолжал беспокойно прислушиваться к происходящему на рейде. Прошло 20 минут. Пока, наконец, Дукельский пришел с докладом об отбитии японской атаки на проход. Только тогда Старк смог спокойно приняться за продолжение прерванной работы. Адмирал подробно разбирал причины возникновения войны и неудач первых столкновений на море. Он указал, что Япония с момента занятия русскими Порт-Артура в 1898 году стала энергично с помощью Англии и Америки готовиться к вооруженному столкновению с Россией. По тоннажу флот Японии за это время возрос более чем в 4 раза, а армия увеличилась втрое. Наместник Алексеев и военное командование в Маньчжурии недооценили этот рост вооружений и не предприняли должных мер к усилению русской армии и флота на Дальнем Востоке. Японцы же, прекрасно учтя неподготовленность царского правительства к войне, заключили союз с Англией, получили финансовую помощь от Америки и, наускиваемые ими, рискнули первыми напасть на Россию. Перо опального адмирала легко и быстро скользило по плотной бумаге, и перед Старком неожиданно для него самого вставала яркая картина общего развала русской администрации на Дальнем Востоке. Прочитав написанное и аккуратно сложив листки бумаги, адмирал стал собираться ко сну. Взволнованный, он долго не мог заснуть. Перед ним одна за другой вставали картины недавнего прошлого. Первая атака японцев, гибель Енисея, а за ним и боярина, позорное поведение его командира Сарычева. И за все это он должен отвечать. Хотя в свое время он настаивал на снятии Сарычева с корабля, как неспособного к командованию, он лично предупреждал командира Енисея Степанова о течениях в Таалиенванском заливе, но тот все же посадил свой корабль на свою же мину. Сейчас всех собак вешают на меня. Скорее бы приезжал Макаров, тот умеет отделаться от начальства и никому не позволит наступать себе на ногу, решил после раздумья адмирал. Сильный снежный буран бушевал над Артуром. В воздухе носились мириады мелких сухих снежинок, которые больно хлестали в лицо. Огромные волны бешено бросались на каменистый берег, рассыпая далеко кругом мельчайшие брызги, мгновенно замерзающие на морозе. На внутреннем рейде чуть проступали громады броненосцев, да Золотая гора темным привидением нависла над узким проходом на внешний рейд. С наступлением ночи Артур утонул в мутной мгле пурги. Только что вышедший из ремонта миноносец Страшный нес сторожевое охранение у входа, став на 2 якоря у подошвы Золотой горы. Напротив него у тигрового хвоста темнел силуэт еще не снятого с мели, подорванного в первую ночь войны Ратвизана. Немного позади, в самом проходе, стояла канонерка Отважный. С берега, с Ратвизана и с Отважного в море тянулись бледные лучи прожекторов, свет которых с трудом пробивался сквозь пургу.